Как почесать макушку через промежность? Сейчас вы закроете книгу, выйдете на улицу, и окружающий мир со всеми своими домами, машинами, со всеми туда-сюда снующими людьми будет давить на вас в тысячи раз сильнее, чем эти наши с вами беседы. Реальность мира слепых – это пока ваша реальность. Люди вечно куда-то поступают, где-то учатся, ищут работу, ищут деньги, квартиру и так далее и тому подобное. Зачем? Для того, чтобы быть сильнее и познать свои возможности? Они думают, может быть, счастье в этой профессии? Может быть, ответ на волнующий меня вопрос в этой должности, квартире, машине? Вечно ищут ответ где-то, в чем-то, у кого-то. А зачем искать на стороне то, что находится внутри вас? Кто-то думает, если накоплю миллион, будет счастье. И всю жизнь посвящает этому миллиону, вместо того, чтобы просто быть счастливым. Вы гоняетесь за тем, чего у вас нет, и страдаете, что этого нет. И вы забываете радоваться тому, что у вас есть. Быть счастливым, быть реализованным очень просто. Вы думаете, я такой умный. Пишу, а вы все читаете. Не, просто в одной крохотной области человеческого познания может быть чуточку лучше разбираюсь, чем вы. А в остальном я вам даже в подметки не гожусь. Если вы сейчас примете нестандартное решение, если захотите что-то необычное сделать, против вас встанет мнение людей, весь опыт окружающих обычных людей. Противопоставив себя этому большинству, вы сразу почувствуете себя очень маленьким. Согласны? Вы решите, что раз столько умных, знающих людей так считают, то чушь собачья. Это их порочный круг. Это их круговорот ошибок. Среди слепых нельзя слишком часто говорить о свете, потому что это причиняет им страдания. Раз Господь сделал этого человека слепым, значит, этот человек изначально бракованный. Ему надо позволить жить нормальной, обычной жизнью, пребывая в духовной слепоте. Ему не нужно знать, что будет происходить завтра, через 10 лет, через 100 лет? Притча. Приходит человек к лекарю. «Погибаю», — говорит. «Ох, живот болит! Лекарь, спаси меня, умоляю!» Лекарь посмотрел на него. «Что ты ел?» «Да я, — говорит, — работаю пекарем. Целая печь хлеба сгорела. Ну, осталось там немного не до конца сгоревших буханок. Вот я их каждый день ем. Жалко ведь добро». Тогда лекарь говорит своему ученику: «Принеси-ка лекарство от слепоты. Пусть каждый день по 3 капли в глаза капает». Пекарь спрашивает: «Ты что, издеваешься надо мной? Я же зрячий, у меня живот болит». «Да нет. Если ты зрячий, тогда почему ел горелый хлеб?» Для чего пишу все это? Я не хочу, чтобы вы были слепыми. Я не хочу, чтобы вы были веточкой, которая оторвалась от дерева жизни и плывет по течению невесть куда. Хочу, чтобы вы были рекой. Понимаете? На самом деле, читая эту книжку, вы, сами того не подозревая, уже начали восстанавливать свою изначальную способность ощущать, улавливать в себе это течение. Вы начали восстанавливать способность влиять на него. Вы начали восстановление силы, с помощью которой найдете ответы на все ваши вопросы. В вас вложено все, а понять себя Познать себя можно только через свое сердце. Только так можно стать сильнее. Познавать себя через опыт других людей – то же самое, что через промежность чесать макушку. Уже пробовали? Да? Нет? Странно. А я думал, вы этим занимаетесь всю жизнь. И как вам это до сих пор удавалось, ума не приложу. Вот вам еще одно упражненице. Итак, перескакиваем к другим страницам.